Глава 8. Нарушая запреты. «Я сказал, уходи!» В его голосе больше не человеческого рыка, чем привычного ледяного голоса. И тут меня что-то переклинивает. «А вот не уйду!» — заявляю я и смело перешагиваю через порог. Чувствую волну негодования, исходящую от князя. Он встает, чтобы вышвырнуть меня из комнаты, но слегка пошатывается. Я замечаю рану на его боку, из которой вытекает кровь и впитывается в пояс его белых брюк, окрашивая их в бордовый цвет. Я подхожу и заглядываю ему в глаза. Синий огонь, как тот, которым дракон сбивал тварей, полыхает во взгляде, но не обжигает. Несмотря на волнение, чувствую, что все делаю правильно. Едва касаюсь пальцами его груди, он перехватывает мою руку и заводит мне за спину. «Я запретил тебе подниматься сюда!» — сквозь зубы цедит он. «Я сказал тебе уходить отсюда! Что в тебе такого, пришлая человечка, что ты смеешь меня ослушаться?» «Может, банальный страх остаться тут одной и просто сдохнуть?» Неожиданно жестко для себя отвечаю я. «Потому что если я скажу, что желание помочь, ты же не поверишь?» В его глазах плещется невероятная смесь чувств. Злость, интерес, удивление. Но промелькивает еще что-то, что меня с одной стороны пугает, с другой еще сильнее разжигает желание помочь. По капле пота, медленно стекающей по виску, понимаю, что как бы князь ни пытался это скрыть, ему нелегко. «Чем ты можешь мне помочь?» Его взгляд скользит по моему лицу, будто изучает. «Тебя нужно перевязать», — бормочу я, понимая, что это его пристальное изучение обескураживает меня. «Я умею это делать». Он резко отпускает меня и отталкивает. «Тогда делай». Пока он не передумал, хватаю таз и бегу вниз, чтобы набрать снега с улицы. Приношу в дом и ставлю у камина, чтобы скорее растопить. Сетую, что так и не успела разжечь печь. Бегу на кухню. Здесь еще более стыло, чем в остальном доме. Явно давно никто не пользовался. От прикосновений на поверхности стола остается след в толстом слое пыли, которая поднимается в воздух, щекочет нос. И я чихаю, поднимая вверх еще большее облако. Проверяю шкафчики. Вдруг аптечка где-то завалялась, как в нашем мире. Хотя что за бред мне в голову приходит? Тут наверняка у них вместо аптечек магия. А я, как он выразился, человечка. И тут я натыкаюсь на то, что заставляет меня вскрикнуть от радости. В одном из верхних шкафчиков у задней стенки вижу бутылку с прозрачной жидкостью. Это или кристально чистая вода, или что-то вроде самогонки. И то было бы сейчас полезно. Снег не идеально чистый и на деле плохо подходит для промывания раны, так что вода бы пригодилась. А что-то алкогольное тем более нужно для обеззараживания. Чтобы ее достать, правда, приходится залезть на стол и изваляться в пыли. Откупориваю крышку и пригнюхиваюсь. Да, самогонка. И теперь у меня есть чем обеззаразить рану. Поднимаюсь на второй этаж. Князь сидит на кровати и смотрит из-под лобья, на его лице испарина. Я прикидываю, что тряпка с пола — не лучший предмет для обработки ран. «Есть простыни?» — оглядываясь, спрашиваю я. «В шкафу». Хрипотца в голосе уже не похожа на тот рык, что был ранее. Зато сильнее заставляет бегать мурашки по спине. Простынь разрываю на кучу тряпок, обрабатываю самогонкой края раны. Князь практически не реагирует, когда жидкость попадает на рану, будто не чувствует боли совсем. На красивом, будто высеченном из камня лице не появляется ни малейшей эмоции. Понимаю, что поражение не такое уж и глубокое, чтобы князю было настолько плохо. В чем же дело? Как могу, делаю давящую повязку. Чтобы перехватить перевязь из простыни за его спиной, мне приходится практически обнимать его и прижиматься щекой к кубикам пресса. Идеальным таким, без единого грамма жира. Хочется не перевязку делать, а потрогать их, пересчитать пальцами. Понимаю, что мысли начинают убегать куда-то не туда. Заправляю край бинта и, задумавшись, легко провожу рукой по повязке, чувствуя заломы ткани. Поднимаю глаза. Князь смотрит на меня абсолютно темным и совершенно безумным взглядом. В океанской синеве голубыми всполохами блещет желание. Сердце пропускает удар, и я понимаю, что мне надо бежать, но тело не слушается. Оно будто под властью этого сурового князя. Мне на затылок ложится ладонь. Я пытаюсь упереться в плечи ледяного, кожа которого сейчас буквально полыхает под моими пальцами. Пытаюсь отодвинуться, но он сильнее. Мгновение, и его губы впиваются в мои, срывая с них такой внезапный и такой неуместный стон.